Глава 3. Человек с биноклем. В кабинете информатики было шумно. Раздавались шутки мальчиков и звонкий девичий смех. У Лары Весниной день рождения, и она принимает поздравления и подарки. Ника почувствовала себя лишней на празднике, хотя это принесло некоторое облегчение. Все внимание сверстников было приковано к самой популярной девочке в классе. Нику никто не замечал, но она даже обрадовалась этому. Уж лучше так, чем терпеть оскорбления или пинки. Она не решалась дать отпор, опасаясь, что станет еще хуже. Просто ждала, пока все закончится, и однокашники займутся чем-то другим. Никто никогда не вступался за нее, только Ардан. Самые обидные вещи говорили обычно про отца, ведь он убийца. И не важно, что Борис Белевский, защищая семью, непреднамеренно убил вора. То событие уже успело обрасти слухами. Тень прошлого будет вечно падать на Веронику, как проклятие. С тех пор, как в поселке узнали о происшествии, Нику перестали звать на вечеринки. Никто не хотел заниматься с ней групповыми проектами, а когда она проходила, ее провожали презрительными взглядами и перешептываниями. Ника жила с постоянным ощущением беспокойства. Когда входила в школу, ее сердце теснило от смутной тревоги. Белевская боялась, что ей приготовили очередную порцию издевательств. Она сжимала дрожавшие ладони в кулачки, делала глубокий вдох и переступала порог. Снова и снова она упрямо преодолевала безотчетный страх. Однажды мама предложила перевестись в другую школу в соседнем поселении. Но Ника решительно отвергла эту идею. Она не хотела показывать тем, кто ненавидел ее, что они победили. Вероника не мечтала стать самой популярной в классе, но ее авторитет рос, когда начинались контрольные работы. Обидчики сразу забывали, что перед ними дочь убийцы. Даже вспоминали ее имя. Она, конечно, помогала им. Но с наступлением перерыва возвращался прежний порядок. Ника становилась изгоем, неприкасаемой. Дружить с ней отважился только Ардан Батуев. Атмосфера в классе накалилась, когда объявили результаты контрольной по теории вероятности и статистики. Педагог определил, что многие ученики списали из одного источника. Нетрудно было догадаться, кто этот человек. «Вероника, это правда?» Когда учитель задал вопрос, в аудитории повисла густая тишина. Ника не решилась что-либо ответить. Испытывая молчаливое давление, она огляделась по сторонам. «Понятно», — коротко подытожил педагог. «А теперь открываем тетрадки и заново решаем задание». Белевская ощутила, как чей-то злой взгляд буравил ее спину, и поняла: на перемене надо сбежать, пока не случилось что-то плохое. Вокруг царило вязкое безмолвие, слышалось, как ручки скрипят по бумаге и раздаются тяжелые вздохи. Ника превратилась в идеальную мишень для чужой злости. Бессловесная и беззащитная, она стоически переносила насмешки. По школьному коридору раздавались стремительные шаги, улюлюканье и смех. Ника мчалась быстро, как только могла. Аня Семенова рванула ее за руку, и Ника упала на холодный пол. «Аккуратнее», — с притворным беспокойством сказала Аня, и, схватив за волосы, заставила Белевскую подняться. «А то еще носик свой красивый разобьешь». Аня сначала плюнула, а затем ударила Веронику по лицу. Белевская снова оказалась на холодном кафеле. «Может, хватит, а?» Робко прозвучал тонкий голос из толпы. Некоторые мальчики из класса тоже присутствовали, но особого удовольствия не получали. Молодые волки просто желали быть частью стаи. «Мы только начали, правда, поганая зечка?» Аня зло посмотрела в глаза Нике, угрожающе нависнув над ней, и занесла сжатый в порыве ярости кулак. «Разве не так твой папаша расправился с тем человеком?» Ника не защищалась, только с беспомощной злобой глядела на обидчицу. Все в поселке знали, что отец Ани Семеновой жестоко бьет ее мать. Сердце колотилось, и его громогласные удары оглушали. Однако Белевская усилием воли сдержала слезы. «Только не плачь, только не у них на виду», — мысленно твердила Ника. Она уже поняла, что люди с готовностью судят других, даже не разбираясь во всех тонкостях дела. Она не хотела объяснять им, почему отец попал в СИЗО. Ника вытерла лицо рукавом блузки. «Иди к черту!» — наконец прошипела Вероника и, с ненавистью взглянув на Семенову, встала. В этот момент она дала себе обещание, что никто никогда не собьет ее с ног. «Что происходит?» — раздался громкий голос Ордана. Ученики разбежались, как тараканы, когда включили свет на кухне. Остались только Ника, Ордан и Аня. «Опять издеваются?» – спросил Ордан. Аня с наглой ухмылкой ожидала ее ответа. «Нет», – коротко ответила Ника, пряча глаза. Не хотелось рассказывать кому-то о пережитом унижении. «Ты уверена?» выпытывал Ордан, поправляя форму на Нике. Вероника отрицательно покачала головой и побежала прочь. Забрала одежду в раздевалке. Не успев заплести волосы, она надела шапку, куртку и выскочила наружу. Белевская не оглянулась, оставляя за спиной двухэтажную деревянную школу. На улице свирепствовал Баргузин. Но Вероника даже не заметила, как сильные порывы ветра сорвали с нее шапку. Слезы замерзали на ресницах от мороза. Однако промозглый холод не достигал онемевшего от горя сердца. Она бежала, не останавливаясь, будто за ней гнался Анахай, злой дух, которым часто пугали в детстве. Мимо пролетали дома и люди, лиц которых она не различала. Ника неслась до тех пор, пока не стала задыхаться от набранной скорости. Серге, 13 ритуальных столбов остались позади. Они посвящены 13 богам, когда-то давно сошедшим на землю, чтобы вершить справедливость. Самый могущественный хан Хутэ-Баабай выбрал мыс на Ольхоне и стал защитником острова. Ника призывала божество в молитвах. Серге повязаны пестрыми хандаками, платками, через которые передают просьбы. Считается, что коновизи соединяют миры. Корни черпают силу земных недр, а верхушки пронзают небеса. Ордан и Ника однажды повязали на них цветные ленты и загадали желание. Вероника взяла синюю ленточку, подходившую для любых целей, а Ордан предпочел желтую, привлекающую деньги и большой улов. Несколько шагов во мгле. Несколько слез, упавших на лед. Темной громадой под снежной пустошью возвышалась скала Шаманка, соединенная с побережьем узким перешейком. По древним поверьям, в сакральном месте жило верховное божество Байкала – Бурхан. Внутри сквозная пещера, куда входил только шаман, чтобы задабривать духов и совершать обряды. Все здесь напоминало о прежних временах, когда местные жители проводили жертвоприношения. Недавно Ордан и Ника нарушили это табу. Воспоминание о том дне, когда они со смехом вошли в запретное ущелье, пробегало волной мурашек по коже. «Как же мне тебя не хватает, ангел!» Тихо пробормотала она, нервно теребя бахрому на шарфе. Ника прошла по льду, который звонко стонал и трещал под ногами, будто живое существо. Зимой здесь, в несвойственном месте, появилось логовище ушканов. Нерпы делают небольшие продухи, чтобы всплывать и захватывать воздух, Вокруг логова целая сеть таких отверстий. Тюленей немного в окрестностях Ольхона. Большинство милых созданий обитает на Ушканьем архипелаге. Вдалеке она различила два отчетливых силуэта, выделявшихся в сумерках. Подошла поближе, пытаясь рассмотреть. Доносились странные звуки, похожие на пение. Приблизившись, Ника услышала, как пели тюлени. Маленький белек подполз к Веронике и поглядел на нее круглыми невинными глазами. Ласково улыбнувшись, она протянула руку и медленно дотронулась до нежной шкурки зверька. Он доверял людям, однако его мать уже познала человеческую жестокость. Как и другие самки, она в любой миг готовилась напасть, если почувствует, что детенышу угрожает опасность. Она прятала малыша в логове и вскармливала молоком, по жирности не уступавшим сливочному маслу. Вероника знала, что нужно быть осторожной с семейством нерп. Брать на руки бельков и вытаскивать из норок нельзя. Ника приучала зверей потихоньку, как велела мама. Нерпы – пугливые существа. Стресс наносит вред их здоровью. «Как вы поживаете, мои милые?» – спросила она, жалея, что не взяла для них угощение. В темноте блестели доверчивые глаза щенка. Неясный шум отвлек Нику. Нерпы, испугавшись резких звуков, спрятались в логово. На пике шаманки, на фоне темно-синего неба, четко выделялась фигура в черном комбинезоне, сливавшемся с вечерней полумглой. Человек смотрел в бинокль на Белевскую. Мрачное предчувствие сжало сердце в тисках. Вероника сощурилась, пытаясь разглядеть чужака. Интуиция подсказывала ей, что это не местный житель. Было далеко, и его лицо скрывал сумрак, поглотивший хужир. Не думая об опасности, Ника сделала несколько шагов в его сторону, но неизвестный растворился как тень. Когда Ника приблизилась, то не заметила никого, только следы ботинок, явно мужских, крупного размера. Особенно выделялся отпечаток со звездой в центре подошвы. Вероника собиралась проверить, куда ведет петлявшая цепочка, но в кармане завибрировал смартфон. Сняв варежку, Ника достала его. «Ты где?» – требовательно звучал голос мамы. «Я?» – Ника не нашла слов. «Если уроки закончились, приходи, нужна твоя помощь», – устало сказала Лиза. Ника в последний раз взглянула на следы, которые уже исчезали. Снег стремительно заметал отпечатки. Ветер невольно становился соучастником преступника. Не надеясь на хорошую память, она включила фонарик на смартфоне, сделала фотографии и отправилась в гостиницу. Шаманка. Двухэтажное здание из лиственницы, почерневшей от времени. Надежная и теплая, где останавливались туристы не только из России, но и из других стран. Здесь нет лоска сетевых отелей, и половицы иногда скрипят. Но гостей встречают, как друзей, кормят домашней едой. А из окон открывается чудесная панорама Малого моря и видневшегося вдалеке мыса Бурхан. Вечерами на открытой утепленной террасе, когда не так ветрено, зажигают костер, вокруг которого садятся постояльцы и рассказывают истории. Когда Ника вошла в фойе, навстречу ей попались смеявшиеся туристы. Мужчина и женщина взялись за руки. По довольному виду стало понятно, что они недавно поженились. Вероника вдруг решила, что никогда не познает такого счастья, и сразу погрустнела. С кухни призывно повеяло ароматом сдобы с брусникой. Вероника зашла в столовую, надеясь найти там Елизавету. За столиком сидела девушка, чуть старше Ники, и пила ароматный чай с душицей и плодами шиповника. Постоялица поглядела на Нику большими темно-голубыми глазами и улыбнулась уголками губ. «Как хорошо было бы иметь такие красивые выразительные глаза», — подумала Белевская. Иногда ей хотелось стать или хотя бы притвориться кем-то другим. Вероника кивнула в знак приветствия и оставила гостью в одиночестве. Она прошлась по просторному коридору и заглянула в кладовую, где составлены сапы для катания по озеру летом и хранился всякий инвентарь. Елизавета вытерла пыль с полки над старинным камином в гостиной, которая располагалась сразу за стойкой регистрации. На полочке стояли необычные камни, собранные Лизой в пещерах. Она питала к ним странную нежность. Холодные минералы напоминали ей о счастливых днях. Вокруг камина, где обыкновенно грелись гости, расставлены глубокие кресла и широкий бархатный диван. Деревянные стены украшены бурятскими панно и ангонами с пятью хвостами, которые с любовью изготовил отец Елизаветы. В дизайне использовано много дерева и естественных материалов. Стол из лакированного дубового среза украшал ангон-бурхан, оберег, дух-помощник, вытесанный из кедра. «Что случилось?» – встревожилась Ника. Сразу вспомнился тот день, когда полиция забрала папу после драки. «Горничная ушла на 2 выходных», — сообщила Елизавета, протирая подоконник. «Я беру 3 номера снизу, а ты верхние. За работу!» Ника энергично подхватила пылесос и поднялась по лестнице, устланной толстым ковром. Она часто помогала матери с уборкой, когда горничная заболевала или брала отпуск. Обстановка в номерах не отличалась роскошью, но была уютной. Вероника убрала в ванной комнате, положила набор чистых полотенец. Как и мать, она любила порядок. Торопливо протерла пыль на шкафу и пустой этажерке. Похоже, здесь жил мужчина. На тумбочке не нашлось женских принадлежностей, только черное перо лежало рядом с фотоаппаратом и тонким серебристым ноутбуком. Интуитивно Ника догадалась, какой птице оно принадлежало. Она легонько провела пером по коже. «Здесь хороший сервис». Вероника вздрогнула от знакомого голоса. Она быстро поместила перышко туда, откуда взяла, и дрожавшей рукой пригладила волосы. Вдруг показалось, что она выглядит некрасиво. Кровь прилила к лицу. «Ты живешь здесь?» — робко прозвучал ее голос. «А ты здесь работаешь?» — Глеб посмотрел на нее с легкой усмешкой. «Или шпионишь за мной?» Чтобы скрыть смущение, Ника принялась перестилать постель. Глеб внимательно наблюдал за порывистыми движениями Вероники. Он и сам не понимал, отчего, но нечто в ней казалось ему неуловимо знакомым. Вероятно, тревожность или неуверенность. «Нервная ты», — заметил Глеб, окинув беглым взглядом Нику. «Что-то произошло?» Ника опустила голову. Ей не хотелось рассказывать об инциденте в школе. Вряд ли Новиков поймет, что она чувствует. Наверное, такой обаятельный и харизматичный юноша никогда не сталкивался с травлей в классе. «Я видела кое-что сегодня», — сказала она, сжав подушку так крепко, будто от нее зависела жизнь. «Человека с биноклем». «Человека с биноклем?» — усмехнувшись, переспросил Глеб. «Бинокль — такая вещь, которая позволяет рассматривать пейзаж на большом расстоянии». «Я знаю, что это. Мне показалось, незнакомец следил за нерпами. Вероятно, он причастен к смерти ангела». Глеб нахмурился, взял подушку у Ники, взбил и небрежно бросил на кровать. «Полагаю, это турист», — произнес он с мягкой улыбкой. «Он пришел полюбоваться лебедями, так же, как и мы». Ника пожала плечами. Предположения Глеба звучали разумно. Здесь много путешественников, которые приехали, чтобы восхититься зимним озером и черными лебедями. Необычные птицы действительно привлекали к себе много внимания. Глеб помог ей накрыть постель покрывалом. Она испытывала странное волнение и неловкость. А когда их руки случайно соприкасались, Ника невольно вздрагивала. После того, как она пропылесосила, он вынес аппарат в коридор. Выходя из номера, она подняла ботинки, стоявшие у двери. Подошва была маленькой и рисунок другой. «Что ты делаешь?» — с удивленной усмешкой спросил Глеб. «Обувь должна быть чистой, чтобы не запачкать ковры». Единственное, что пришло ей на ум. Спускаясь по лестничному пролету, она ругала себя, что не придумала какую-нибудь оригинальную шутку. «Постой!» — донесся голос Глеба. Юноша стремительно шел следом за ней. Он заскучал в глуши. «Не уходи так скоро!» Ника и Глеб вышли в фойе, где Елизавета приветливо общалась с высоким господином в теплом свитере и черном комбинезоне. Мама рассмеялась, и мужчина мягко дотронулся до ее локтя. Веронику захлестнула волна гнева. «Мама!» — возмутилась Ника. «Никс, дорогая, это наш постоялец, Яков Новиков», — стушевавшись, представила Лиза. «С его племянником ты уже знакома». «Здравствуйте». «Здравствуйте, Вероника», — любезно поприветствовал он, но глаза его оставались холодными, словно он прикидывал, какую пользу может принести ему бурятская девчонка. Ни малейшего тепла, лишь расчетливый интерес. «Приятно познакомиться с вами. Племянник много говорил мне о вас». Ника зарделась и взглянула на Глеба, который насупился и злобно косился на дядю. Однако в серых глазах его родственника не отразилось никаких эмоций. Он смерил Нику оценивающим взглядом, потом повернулся к ее матери. Яков и Глеб похожи телосложением и ростом, хотя казалось, что юноша стал уже выше дяди. В облике и движениях Якова присутствовало напряжение. Ему было 47, но складки в уголках губ и жесткие морщины на лбу добавляли возраста. Светлые волосы выделяли его среди темноволосых постояльцев гостиницы. В нем чувствовалась сила и наглость города. Яков приехал покорять дикую природу, которую презирает. Однако, когда хотел, он умел произвести благоприятное впечатление. Даже завораживал обходительными манерами и лестью. «Пойдем-ка», — Яков позвал Глеба наверх. В порывистом слове читалась нервозность и пренебрежение. В низком баритоне с хрипотцой ощущалось приглушенное давление, которое заставляло замолчать и подчиниться. «Нам надо смотреть отснятый материал». Они торопливо поднялись по лестнице, что-то обсуждая шепотом. Ника удивилась переменам в матери. На щеках Лизы играл мягкий румянец, она впервые за долгое время улыбалась. Давно дочь не видела ее такой одухотворенной. С плеч хозяйки гостиницы будто упала непосильная ноша, что заставляло сутулиться все эти месяцы. «Я хочу домой», — пробурчала Ника, ощутив, как в душе проснулось непонятное раздражение. В первый раз она так злилась на мать. В салоне машины висело густое напряженное молчание. Ника, сложив руки на груди, отвернулась к окошку и разглядывала проплывавшие сумрачные пейзажи. Лиза украдкой смотрела на нее, не решаясь нарушить тишину. Уже на кухне Ника молча расставляла тарелки на столе. Непроизвольно она хотела положить третий комплект приборов для отца. Елизавета испекла творожную запеканку, которую обожала Вероника, и быстро нарезала салат. «Нет настроения?» – осторожно поинтересовалась мама, проницательно глядя на дочь. Не удостоив ее вниманием, Вероника буркнула. «Зато у тебя оно прекрасное». «Что я сделала не так?» – закатив глаза, вздохнула Лиза. «Слишком ты вежлива с этим Яковом». Ника не понимала, почему так расстроена. «Ты думаешь об отце? Я тоже по нему скучаю». «Все ты лжешь», — возразила Ника. Лиза подавила вздох. Она старалась не отвечать на эмоциональные выпады дочери. «Я собираюсь к нему в СИЗО. Давай съездим вместе», — предложила мама. Вилка неприятно скрипнула по керамике. «Не хочу», — отрезала Вероника, опустив голову. «Почему?» – удивилась Лиза. Она знала, как Ника тоскует по Борису. Мама встала, собрала тарелки, положила их в раковину и поспешно отвернулась к гарнитуру, чтобы дочь не заметила ее отчаяние. «Потому что я вас ненавижу! Обоих! Вы разрушаете мою жизнь!» выкрикнула Вероника и шумом поставила стакан на стол. Хрупкое стекло лопнуло и впилось в кожу. На клетчатую скатерть упала кровь и расплылась уродливым пятном.